Я могу понять ваше недовольство, через поступление. Именно в ваших средствах. Да-да. Здравствуйте. Да. Компания Креди 911, меня зовут Эрнигорев Станислав Эдуардович. Алена Романовна? Верно все. Звонок по поводу ваших финансовых обязательств. Почему до сих пор оплату не провели? Ну, дождик идет на улице, не могу выйти. Оплачиваете в личном кабинете? Не, я этой бесовской штукой не пользуюсь. Вчера не было дождя, почему вчера не оплатили? Вчера тоже был дождь, вы что? Позавчера не было дождя. И позавчера был дождь. Вы где там сидите? В Майами, что ли? Вот два месяца уже идет дождь, хотите сказать? Нет, ближайшую неделю. Ну а при чем тут эта неделя? Вы два месяца находитесь в просрочке. Ну вы сейчас звоните, уходите сегодня под дождь, говорите. Ничего страшного не расставить. Ну это вам ничего страшного, вам-то не привыкать, а вот мне как бы неохота. Понятно. Я вас понял, хорошо. Значит, буду за вас родственники оплачивать. Здравствуйте. Да. Сэр, специалист административного взыскания сегодня Наталья Александровна. У АБК разговоры записываются. Анастасия Андреевна, это вы? Я. Дан у нас на 14 августа по кредитной карте ПАО Сбербанк у вас задолженность 17 176 рублей 83 копейки. Ежемесячный платеж 2449 рублей 50 копеек, обязательно это 19 626 рублей 33 копейки. Задолженность 135 дней, поэтому оплатить ее важно в ближайшие 3 дня. Оплата поступит. Ну как думаете, вот сколько 136 дней? Вот на 137 я оплачу, ага. Анастасия Андреевна, времени было достаточно, мы думаем, что вы уже могли решить этот вопрос. Я не собираюсь решать никакие вопросы. Почему? А как так получается? Берете на себя обязательство, вопрос не собираетесь решать? Ну, с вами я точно ничего решать не буду. Ну, в наших вы отношениях с банком решаете. Никто. Мы с банком решаем как раз-таки. У нас с банком есть юридическая переписка, зафиксированные данные, обращения в департаменты, понимаете? Вот это у нас есть. И это есть, этому есть какой-то вес официальный, юридический. А ваши звонки не имеют никакого веса. Это просто попрошайничество, не более того. Анастасия Андреевна, ну, во-первых, заемщик все-таки должен выполнять свои обязательства. Но этого не вашего ума дело, понимаете? Вот, вы, здесь, вы в наших отношениях никто, и мне меня как-то обучать чему-то, понимаете, показывать мне какие-то пункты договора вы не имеете права, просто по праву своего существования вы просто никто. Вот если бы у меня кредитор в порядке 230 федерального закона, статьи 9 пункта 1, уведомил меня должным образом о том, что он передал вообще дело мое вам, на агентский договор, то мы бы здесь уже разговаривали о чем-то. А поскольку в моем почтовом ящике пока что нет никакого уведомления, понимаете, и нет просьбы никакой сходить на почту и забрать письмо, понимаете, и трек-номера у меня нет, то значит просто на юридическом уровне и официальном вы никто, и обсуждать с вами, и слушать вас, и говорить с вами о каких-то моментах касаемо моей личной жизни, моих личных персональных данных, я не вижу смысла. У вас в договоре прописано, что банк имеет право передавать информацию третьим лицам в случае нарушения условий договора. У банка есть организация, которая занимается задолженностью. В договоре что-нибудь прописано про АБК? Анастасия Андреевна, мы работаем с банком по агентскому договору, и мы являемся... Я это знаю, и это тоже я знаю. А вы знаете 230-й федеральный закон, статья 9, пункт 1? Тогда зачем вы обращаетесь в договор, когда у нас федеральный закон выше, чем договор? Это раз, а во-вторых, договор, который приступает закон, является недействительным. Он не приступает закон. Ну, вы... В рамках законодательства. Ну, вот если вы ссылаетесь на этот договор и говорите, что якобы в этом договоре меня заведомо, еще на тот момент, пока я была в статусе заемщика, было уведомлено, то вы мне извините, подвиньтесь, конечно, это не договор, а Филькина грамота. Вы будете разговаривать на тему задолженности, я правильно вас понимаю, да? Мы с вами уже, по-моему, все обсудили, и я на попугая очень сильно не похожа. По поводу контактных данных, напомните, пожалуйста, адрес регистрации проживания. Вам что-то было непонятно, да, про вот ту часть нашего разговора, когда я сказала, что я не буду вам говорить свои персональные данные. У вас там где-то вообще происходит разрядка, да? Спасибо за информацию, до свидания. Пока. Вы меня слышите? Слышу, говорите. Звонок вам поступил из компании МБА «Финансы», специалист Золотцова Дарья Петровна. Разговор будет записан. Вы Алена Романовна, верно? Верно. Звонок вам поступил по вопросу просроченной задолженности перед микрофинансовой организацией «Кредитехрус», кредиты 24. У вас на данный момент 43 дня просрочки, сумма задолженности... Представьтесь, я не услышала ваше имя, фамилия и отчество. Я же представилась еще в начале разговора. Нет, вы сказали МБА «Финансы». Нет, я сказала фамилию, имя, отчество. Еще раз представьтесь тогда. Звонок вам поступил из компании МБА «Финансы», специалист Заводцова Дарья Петровна. Разговор наш с вами записывается. Так, продолжайте. У вас задолженность перед микрофинансовой организацией кредита 24, 43 дня просрочки, задолженность 17 249 рублей. Требование кредитора, чтобы вы оплатили эту сумму в полном объеме до завтрашнего дня включительно. Вступает от вас денежные средства по требованию кредитора в установленный срок? Мы с кредитором обязательно на эту тему поговорим. Так кредитор не будет с вами общаться лично по этому поводу, по закону. Нет, кредитор уже со мной общается на эту тему. Нет, Алена Романовна, по закону кредитор... А, ну да, тогда я не буду верить здравому смыслу и поверю какой-то звонилке, спасибо, которая мне звонит с неизвестного номера. Вы 43 дня удержите чужие денежные средства. Жадная я. По каким причинам вы не вносили оплату? Жадная, я говорю, маниакальная жадность у меня. На какие цели вы займ оформляли? Хотела себе волосы в синий покрасить. Что хотелось бы? Волосы, говорю, себе хотела в синий покрасить. Ну, и для этого нужно было 9000 рублей? Ну да, вы расценки парикмахера-то видели? Ну, можно по разным ценам найти услуги парикмахера. Кто-то оплачивает... За 5000 кто-то... Нет, я у бичевских парикмахеров не крашусь и не стригусь. В общем, брали на услуги парикмахера, да? Да, на похернахера, ага. Вы на данный момент в браке проживаете? Я в данный момент проживаю в доме. У вас есть резиденция? Да, МБА «Финансы» у меня иждивенцы. Значит, фиксирую для кредитора информацию, что вы отказываетесь от конструктивного общения, отказываетесь от добровольного погашения займа. Как-нибудь возьмите так свой микрофон, чтобы вас было слышно. Кредитор передаст ваше дело либо в суд на основании статьи 126 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, будет вынесен судебный приказ. Отменим в течение 10 дней, ничего страшного. Воспользуемся 129-й статьей. Значит, не перебивайте меня, Алена Романовна. А что это нет? Хочу перебиваю, хочу не перебиваю. Мое личное дело, вот теперь меня это задело, представляете? Хотели задеть судом, а задели тем, что я вас перебиваю. Все, теперь, значит, что? 129-я статья. Отменяем судебный приказ и пускай кредитор идет с исковым производством. Ну ничего, 382-й. Правильно, молодец, садись 5, помнишь статью? Будете непосредственно общаться с коллекторами. А вы не коллектора, господи, а кто же вы такие? Так, вы кто, если не коллектора? Какая-то мошенница, что ли? Не переживайте, вы в любом случае оплатите долг. А вы не пережевывайте микрофон, вас очень плохо слышно. Я слышу, как вы дышите и чувствую ваши гланды. В спокойном тоне. Я очень сильно тороплюсь, пожалуйста, побыстрее протарахтите, я очень сильно тороплюсь. Алена Романовна, я тороплюсь быстрее. Найти денежные средства и оплатить в добровольном порядке, пока у вас еще есть возможность. А вы можете быстрее, потому что мне некогда. На данный момент фиксирую отказ от оплаты и отказ от общения. А я с вами общаюсь, почему вы совершаете служебный подлог? Компания МБА Финансы, специалист Корюкина Наталья Николаевна, разговор записывается. Звоню вам по вопросу вашей задолженности перед микрофинансовой организацией кредита 24. Я поняла, что вы просрочили 17 тысяч. Что все? Алена Романовна, 17250 рублей, когда вы намерены нужна. Платить? Не говорите мне параллель, не слышите меня? Попейте воды. А вы мне параллель не говорите. В зеркало и успокойтесь. Истерить не надо мне тут. Алена Романовна, оплата от вас когда поступит? А, хватит визжать, как порося вяленая, пожалуйста. Не хамите. Поспокойнее умеете разговаривать? Или вы не умеете вообще, видимо, разговаривать. Ни один специалист с вами не может поговорить. Да, ну, это ваша проблема, да. Ваша, видите, в чем значит, дело. Значит, Алена Романовна, мотивировать на оплату. Оплата от вас, я не мотивирую вас, я выставляю требования вам, оплату произвести в течение 3 дней, до 29-го, четверг, 29 августа. Оплата от вас поступит? Я говорю, вы никто, чтобы выставлять мне требования, понимаете? Вы а я специалист административного взыскания. Да, какой вы специалист? Компания РБФИНА. Вы вошь собачь, я говорю. Вы не имеете права выставлять значит, мне требования. Значит, Алена Романовна, хамить будете своим родителям, которые, видимо, вас плохо воспитали. Нет, только вашим родителям, которые вас так воспитали, чтобы вы теперь работаете попрошайкой. Алена Романовна, такая плата от вас поступит? Я у вас спрашиваю, конкретно задаю вопрос. Вы не имеете никаких оснований мне задавать такие вопросы. Имею основания. Да ничего не это вы не имеете никаких. Знаю. Это вы не имеете никаких оснований удерживать незаконно денежные да, средства у кредитора. Я удерживаю незаконно, вам нужно сходить в суд и сказать, что это незаконно. А пока что это сегодняшний день в таком случае фиксирую отказ от оплаты за отсутствием конструктива. Фиксирую его на голове. Да. При помощи уклоняетесь от оплаты, информацию передаю вашему кредитору для дальнейшего. Для дальнейшего разбирательства. Всего вам доброго, до свидания. Всего плохого. Слышишь, а тебе свечку за упокой поставить? А то мне тут советовали, что ГТМБАшки прям как шелковые, когда им свечку за упокой ставишь. Говорите. Алена Романовна, это вы с вами беседуете? Да, со мной беседуете. Компания МБА Финансы, специалист административного взыскания Шутова Мария Владимировна, ведется запись разговора. Я звоню относительно вашего долга перед компанией кредита 24. 11 июня 2019 года оформляли займ 49 дней, срок просрочки 17 249 рублей от оплаты. Сегодня, 29 августа, данная сумма должна поступить от вас на расчетный счет. Через какую систему будете оплачивать? Это вас не касается. Вы обязаны оплатить так, как требует кредитор. И никакие сейчас ваши проблемы социального характера кредитору отношения не имеют. Вы когда наговоритесь, положите сами трубочку, ладно? Чтобы вы нашли деньги. Что вы конкретно сейчас предпринимаете для решения этого вопроса? Над вами смеюсь. Это считается? Смешно вам? Ага, очень. Незаметно, что вам смешно. Ага. Что вы конкретно? Вы работаете сейчас? Ага, работаю. Сейчас сижу, работаю. Почему с заработной платы вы не вносите оплату? Ну, потому что моя заработная плата вас не касается, и я вам ничего не дам. Алена Романовна, я бы вам советовала сейчас пересмотреть свое отношение к данным обязательствам. Потому что сейчас к вашему кредитору поступила заявка от коллекторской компании. Коллектора изъявили желание перекупить ваш договор в полном объеме. Ну, ты посмотрите, замечательно. Знаете, как я говорю, вы меня молча меня слушаете. Нет, не будем я тебя молча тебя слушать. Будете, таких курочек, как ты, не слушаю, понимаешь? 382-я, замечательно, меня устраивает, что ты переступает. Устраивает, что ваша аудитория узнает о ваших временных финансовых проблемах? В этом нет ничего сверхъестественного. Если для тебя это нечто такое, чего нужно бояться и пугаться, то для меня нет. Тебе это ясно? Ты уяснила почему меня? Почему вы к родственникам к своим не обращаетесь? А ты почему к своим родственникам не обращаешься? Почему тебя никто до сих пор не устроил на нормальную работу? Было? Во-первых, мне тыкать не нужно. На нормальную работу когда устроишься? Давай мы с тобой так посидим, посмотрим тебе нормальную работу. Вот обратитесь к твоей маме и к папе. Давай пусть мы с тобой сейчас подумаем над тем, кем вы начинала работать, а нормальные личные зарабатывать. Ты к психологу ходила? Вы говорите соседям, идите у соседей своих занимайтесь, идите просите в дом. С психологом тебе необходимо подлечить кукушку. Вам необходимо поработать немножко, на свои личные нужды заработать деньги. Там я забыла у тебя, старая, пошел вас спросить, что мне делать. Справиться на диалог от...